кошка. Спрячь когти, кошечка, сюда, ко мне на грудь, что лаской нежною к тебе всегда объята, и дай моим глазам в твоих глазах тонуть, где слит холодный блеск металла и агата. Когда ласкаю я то голову твою, то спину гибкую своей рукой небрежной, когда задумчивой я светлый рой ловлю, искр электрических тебя касаясь нежно, в моей душе встает знакомое виденье, ее бесчувственный, ее холодный взгляд мне в грудь вонзается, как сталь без сожаления из головы до ног, как тонкий аромат в круг тела смуглого струя смертельный яд, она со мной опять, как в прежние мгновенья.